Глава 20. Во имя живого, вечного и справедливого Бога и во славу Его, сообщение органиста и гражданина города Флоренции Помпео де Бене о событиях, происшедших у него на глазах в ночь накануне дня Симона и Иуды, лето от Рождества Христова такого-то, писано его собственной рукою. Так как завтра мне исполнится 50 лет, а дела в этом городе приняли такой оборот, при котором человек может легче расстаться с жизнью, чем он полагает, то я хочу ныне, после многих лет молчания, правдиво рассказать и записать для памяти, что произошло в ту ночь. Джован Симоне Киджи по прозвищу Каттиванца, прославленным зодчим и живописцем, которого люди называют теперь мастером страшного суда. Да отпустит ему Господь грехи его, как я молю его отпустить их мне и всякой твари. В 16-летнем возрасте я избрал живопись ремеслом своим и собирался ею кормиться. И отец мой, который был ткачом шелковых материй в городе Пизе, отдал меня в мастерскую к Томазо Гамбарелли, и я работал с ним вместе над многими большими и прекрасными произведениями. Но 24 мая, накануне праздника Святой Троицы, в тот самый день, когда враги овладели горою Сан-Совино, названный Томазо Гамбарелли скончался в больнице Делла Скала от чумы. Поэтому я стал искать во имя Божие другого мастера и пошел к Джован Симоне Киджи, мастерская которого помещалась на старом рынке подле витошных лавок. Сей Джован Симоне Киджи был небольшого роста, ворчливый человек. Зиму и лето носил он колпачок из синей ткани с наушниками, и кто видел его первый раз, тому он казался похожим скорее на мавританского пирата, чем на христианина и гражданина города Флоренции. И был он так скуп, что и половины хлеба не давал мне в неделю. Я не пробыл у него еще и 7 недель, а уже истратил 5 золотых флоринов из своего кошелька. Однажды вечером, вернувшись из школы домой, я застал мастера моего в мастерской беседующим с мессиром Донато Салимбени из Сиены, врачом, состоявшим на службе у кардинала-легата Пандольфо де Нерли. Мессир Салимбени был человеком возвышенной души и почтенного вида. Он много путешествовал и был весьма опытен в искусстве врачевания. Я знал его по дому моего прежнего мастера, и его целебные снадобья очень мне помогли, когда я при одной поездке в Пизу занемог лихорадкой вследствие сырости воздуха. Когда я вошел, мессир Салимбени рассматривал картину, на которой изображена была Мадонна, окруженная ангелами, между тем, как мастер ходил взад и вперед перед очагом, чтобы согреться. И, увидев меня, мессир Салимбени знаком подозвал меня к себе и спросил: «А этот?» «У меня только он и есть», — ответил мастер и скривил рот. «Цветы и маленьких животных он пишет хорошо, такие работы особенно удаются ему. И если бы мне надо было на своих картинах помещать сов, кошек, певчих птиц или скорпионов, он мог бы мне, пожалуй, быть полезен». Вздохнув, он нагнулся к земле, чтобы подбросить в огонь 2 полена. Затем продолжал: «Когда я был молод, мне удавались многие великолепные произведения, и мое искусство послужило к вящей славе этого города. Мною сделан из бронзы прекрасный святой Петр, которого вы и ныне можете видеть перед алтарем церкви Санта-Мария-дель-Фьоре. В ту пору мне прибили к дверям больше 20 сонетов, восхвалявших мое творение и мое имя. Оказывали мне и другие, еще большие почести. Теперь же я старик, и ничего уже не удается мне. И, показав на Христа, проповедующего в храме, и на возносимую к небу ангелами Магдалину, он сказал: «То, что вы видите там, ничего не стоит. Я это сознаю, и вы не должны мне это говорить, ибо нет ничего тягостнее порицания. В молодости я обладал даром воображения и видел Бога Отца и Патриархов, видел Спасителя, святых, Пречистую Деву и ангелов. Видел я их с чудесной ясностью, куда бы ни смотрел, наверху, в облаках и здесь, в моей мастерской, так отчетливо и живо, как никогда не мог бы разумом измыслить их. И какими я видел их, такими изображал, и мало было мастеров, способных сравниться со мною. Теперь же глаза мои потускнели, и видения погасли». Мессир Салимбени стоял, прислонясь к стене в сумраке, и я не видел его, Я только слышал его голос. «Джован Симоне», — сказал он, — «вся человеческая мудрость есть только дым и тень перед ликом Господа. Все же мне было дано, так как я обращал свои мысли к Богу, постигнуть некоторые тайны, коими полон этот бренный мир. И то, что ты называешь даром воображения, я могу возвратить тебе и могу пробудить даже в людях, никогда этим даром не владевших. И это мне сделать легко». Мастер насторожил слух. Некоторое время он стоял в раздумье, потом покачал головой и рассмеялся. «Мессир Салимбени», — сказал он, — «всему городу известно, что вы кичитесь знанием многих тайных наук и искусств. Но когда вам приходится пустить их в дело, всегда у вас находятся отговорки. Наверное, пустая похвальба и то, что вы только что сказали. Уж не научились ли вы чего доброго этому искусству при дворе Могола или Турка?» «Искусство — это не языческое», — ответил ученый-врач. «Я обязан им только милости Господа, указавшего мне стезю познания». «В таком случае, — сказал мастер, — мое единственное желание — поскорее увидеть какие-нибудь плоды этого искусства. Но одно я вам должен сказать. Если вы дурачите меня, то поплатитесь за это». «Все, что мы можем сделать сегодня, — сказал мессир Салимбени, — это условиться насчет дня, когда приступим к делу. Но сначала обдумай свой шаг, Джован Симоне, ибо, говорю тебе, ты дерзаешь уплыть в бурное море, и, быть может, лучше тебе оставаться в гавани». «Вы правы, мессир Салимбени, — воскликнул мастер, — нужно быть осмотрительным. Всем известно, что вы мне враг, и враг опасный, хотя вы на словах относитесь ко мне с должным почтением. Мне не следует доверяться вам». «Это правда, Джован Симоне, и к чему это скрывать?» — сказал врач кардинала Легата. «Одно происшествие стало между нами. У тебя вышла ссора с Чино Салимбени, племянником моим, и он круто говорил с тобою, и ты сказал так громко, что все присутствовавшие могли это слышать. Потерпи, воздастся тебе и за это». И спустя несколько дней он найден был убитым на дороге, ведущей по лугам к монастырю, и нож торчал у него между затылком и шеей. У него было много врагов, и я ему предсказал его несчастье, — пробормотал мастер. Это был кинжал Мизерикордия, и на клинке испанский оружейный мастер вытравил свое имя, — продолжал мессир Салимбени. Примечание. Особого рода кинжал, которым окончательно добивали противника, мог проникнуть даже между стыками пластин панциря или проколоть кольчугу. Итальянское слово «мизерикордия» отсылает к понятию «божий суд». «Этот нож принадлежал человеку, бежавшему сюда из Толедо, и его схватили и поставили перед судилищем восьми. Но он клятвенно уверял, что за ночь до этого потерял свой кинжал близ витошных лавок на рынке. Они не поверили ему, и он взошел на колесницу». «С уважением подобает относиться к приговору восьми», — сказал мастер. «И что было, то прошло». «Знай», — воскликнул мессир Салимбени, — «что никогда не проходит то, что было, и виновный должен ждать Божьей кары». «Я вам только могу повторить», — ответил мастер. «Я был у себя дома и писал святую Агнессу с книгою и ягненком, как она была мне заказана. И в это время пришел ко мне мессир Чино и предложил помириться, и мы выпили мировую и в дружбе расстались». Примечание. Христианская святая дева-мученица, жившая в Риме при императоре Диоклетиане. Неизменный ее атрибут, встречающийся в живописи испанского и итальянского барокко, белый агнец, или свернувшийся у ее ног, или у нее на руках. Книга не является обязательным атрибутом на изображениях святой Агнессы. А на следующий день, когда совершилось злодеяние, я лежал больной в постели. На это есть свидетель у меня. Пусть не будет ко мне милостив Господь в день страшного суда, если дело происходило иначе. «Джован Симоне», — сказал врач, — «недаром люди называют тебя подлость». Когда мастер услышал эту презрительную кличку, которую дали ему сограждане, он пришел в гнев, потому что не переносил ее, и гнев отнял у него рассудок. Он схватил ружье, которое у него висело в мастерской всегда наготове, и потряс им, как бешеный, и завопил: «Вон отсюда, разбойник, и не смей мне больше показываться на глаза!» Мессир Салимбени повернулся и пошел вниз по лестнице, но мастер с ружьем в руке побежал следом за ним, и я еще долго слышал на улице его брань. Спустя немного дней, накануне праздника Симона и Иуды, Мессир Донато Салимбени пришел еще раз. И он сказал с таким видом, словно между ним и мастером ничего не произошло. «Настал день, которого ты ждешь, Джован Симона, и я готов». Мастер поднял глаза от своей работы. Узнав мессира Салимбени, он опять прогневался и воскликнул: «Что нужно вам еще? Разве я не выгнал вас из своего дома?» «Сегодня ты будешь мне рад», — сказал врач. «Я пришел исполнить то, о чем мы говорили, и время для этого как раз подходящее». «Ступайте с Богом, ступайте», — сказал сердито мастер. «Вы оскорбили меня бранным словом, и я вам этого не прощу». «К тому, кто ни в чем не виновен, мои слова не относились», — ответил ему мессир Салимбени, а затем обратился ко мне и воскликнул: «Встань, Помпео! Теперь не время бездельничать. Ступай и принеси мне то-то и то-то». И он назвал мне травы и зелья, которые нужны были для его курева, и сказал, сколько надо взять каждого. Среди трав были некоторые, названия которых были мне незнакомы, другие же можно было собрать на каждом лугу. И к ним бутылка крепкой водки. Примечание. Вряд ли имеется в виду концентрированная азотная кислота, хотя крепкой водкой называли именно ее. Скорее всего, речь о водке с большим процентным содержанием спирта. Когда я вернулся из москательной лавки, оба они во всем поладили друг с другом. Примечание. То есть из лавки, где торгуют красками, клеем, маслом и другими химическими продуктами. Москателью. И мессир Салимбени взял у меня из рук травы и коренья и сказал мастеру: «Вот это называется так-то, а это так-то». Потом он приготовил курево. Когда оно было готово, мы вышли из мастерской. И в то время, как мы сходили по лестнице, мастер дал увидеть мессиру Салимбени, что под плащом у него спрятаны кинжал и шпага. «Мессир Салимбени», — сказал он, — «хотя бы вы были самим дьяволом, не думайте, что я вас боюсь». Мы прошли по улице Киара и по мосту Рифрейди на ту сторону реки, мимо сукновальни и мимо часовенки, где стоят старые мраморные саркофаги. Ночь была светлая и лунная. И, наконец, после часа ходьбы мы взошли на холм, отвесно спускающийся к каменоломне. Ныне на этом месте стоит дом, но в ту пору там днем паслись козы. Там остановился мессир Салимбени и приказал мне собрать хворосту и желудей и разложить костер. И обратился к моему мастеру со словами: «Джован Симоне, вот это место, и час настал. Еще раз говорю тебе, обдумай свой шаг. Ибо силен и уверен в себе должен быть тот, кто хочет отважиться на такое предприятие». «Ладно, ладно», — сказал мастер, — «не нужно лишних слов, начинайте». Тогда мессир Салимбени со многими ужимками и телодвижениями очертил круг, средоточием которого был костер, и, сделав это, вышел из круга. Густое облако дыма поднялось над огнем и окутало мастера, и на мгновение он исчез в дыму. Когда же облако рассеялось, мессир Салимбени снова подбросил курево в пламя, потом спросил: «Что видишь ты теперь, Джован Симоне?» «Я вижу», — сказал мастер, — «поля и реку, и городские башни, и ночное небо, больше ничего. Теперь я вижу зайца, скачущего по лугам, и, о чудо, он оседлан и взнуздан». «Это поистине странное видение», — сказал мессир Салимбени. «Но ты сегодня еще не то увидишь, думается мне». «Это не заяц, а козел», — воскликнул мастер. «Это не козел, а заморское животное, название которого я не знаю, и оно прыгает, словно взбесилось. Теперь оно исчезло». Вдруг мастер начал отвешивать поклоны. «Смотри-ка», — воскликнул он, — «мой сосед, золотых дел мастер, умерший в прошлом году». «Он не видит меня». «Горе вам, мастер Кастольдо! У вас все лицо в нарывах и в желваках». «Джован Симоне, что видишь ты теперь?» — спросил врач. «Я вижу», — ответил мастер, — «зубчатые утесы и ущелья, и провалы, и каменные гроты. И вижу скалу, совсем черную, свободно парящую в воздухе и не падающую, а это большое чудо, и трудно поверить ему». «Это долина Йосафата», — воскликнул мессир Салимбени. «А черная скала, парящая в воздухе, — это вечный Божий престол». Примечание. В понимании иудеев, магометан и некоторых христиан — место грядущего страшного суда. «И знай, Джован Симоне, появление скалы служит мне знаком, что тебе еще в эту ночь суждено увидеть столько великих вещей, сколько никто не видел до тебя». «Мы не одни», — сказал мастер, и голос его понизился до боязливого шепота. «Я вижу людей, поющих и ликующих, их много». «Немного, нет. Их мало, тех, кому дано вместе с ангелами Божьими петь хвалу дню страшного суда, — тихим голосом сказал мессир Салимбени. А теперь я вижу тысячи, многие тысячи, несметный сонм рыцарей, сенаторов и богато одетых женщин. Они заламывают руки и плачут, а громкое стенание поднимается над толпой. Они скорбят о том, что было и больше не может быть. Они плачут от того, что осуждены на мрак и навеки лишены лицезрения Бога. «Страшное огненное знамение стоит в небе!» — вскричал мастер. «И светится оно краскою, какой я не видел еще никогда! Горе мне! Это краска нездешнего мира, и глаза мои не переносят ее!» «То пурпурная краска трубного гласа!» — воскликнул мессир Салимбени. «Этим пурпуром окрашено солнце в последний день творения!» «Чей голос в бурном вихре позвал меня по имени?» — крикнул мастер, задрожав всем телом. И вдруг у него вырвался рев, как у зверя, пронизавший ночную тишину и не обрывавшийся. «Горе мне!» — завопил он. «Они здесь! Они тянутся ко мне! Духи преисподней появляются со всех сторон, и воздух наполнился ими!» И, гонимый отчаянием, он попытался бежать, но незримые демоны настигли его, и он свалился на землю и отбивался от них во все стороны. Вопя, со страшно исказившимся лицом, он встал и опять побежал, и опять свалился, и это было столь плачевное зрелище, что мне казалось, я умру от страха. «Помогите ему, мессир Салимбени!» — воскликнул я в отчаянии, но врач, кардинал Легата, покачал головой. «Поздно», — сказал он, — «мастер погиб, ибо призраки ночи получили власть над ним». «Пощадите его, мессир Салимбени, пощадите!» — взмолился я. Тогда духи преисподней схватили мастера и повлекли за собою, и он отбивался и кричал, и мессир Салимбени подошел к нему, там, где холм опускается к каменоломне, преградил он ему дорогу. «Убийца, не боящийся всемогущего Бога!» — крикнул он. «Встань и признайся в своем злодеянии!» «Пощады!» — вскричал мастер, упал на колени и закрыл руками лицо. Тогда мессир Салимбени поднял кулак и так поразил его в лоб, что мастер замертво грохнулся на земь. Ныне я знаю, что это был не жестокий, а милосердный поступок, и что этим ударом мессир Салимбени вырвал из власти призраков мастера Джован Симоне. Мы перенесли оглушенного в свою мастерскую, и там лежал он до вечернего благовеста, не подавая признаков жизни. Придя затем в себя, он не знал, день то или ночь, произносил бессвязные речи и не переставал говорить о демонах ада и об ужасающем пурпуре трубного гласа. Позже, когда безумие начало покидать его, он ушел в себя, сидел в углу мастерской, глядел в пространство и ни слова ни с кем не говорил. Но по ночам я слышал, как он в комнате своей скорбит и шепчет молитвы. А в день святого Стефана он исчез из города, и никто не знал, куда он ушел. Случилось так, что спустя 3 года по пути в Рим я остановился в монастыре серафических братьев, где хранятся повязка от волос и пояс Пречистой Девы, а также моток пряжи ее собственного изделия. И в сопровождении настоятеля я пошел в часовню взглянуть на святые реликвии. Там увидел я монаха, стоявшего на помосте, и не сразу узнал в нем бывшего мастера моего, Джован Симоне. «Он помешался в разуме», — сказал настоятель. «Но полон замыслов поистине великих. Мы называем его мастером страшного суда, ибо пишет он только это, постоянно только это. И когда я говорю ему: мастер, сюда бы поместить Благовещение, а на ту стену исцеление Агнца или свадьбу в Кане Галилейской, он приходит в сильный гнев, и нужно уступать его желанию». Солнце заходило, и розоватый свет падал сквозь окна на каменные плиты, и я увидел на стене парящую скалу Бога и долину Иосафата, и хор спасенных душ, и многообразных демонов ада, и огненную гиену, а себя самого мастер изобразил среди осужденных, и все это было представлено так правдиво, что трепет ужаса охватил меня. «Мастер Джован Симоне!» — окликнул я его, но он меня не узнал. Дрожащими руками, продолжая молиться, он писал фигуру одного гневного херувима с такой стремительностью, словно духи преисподней все еще гнались за ним. Больше я ничего не могу сообщить про мастера страшного суда, ибо когда я, спустя несколько недель, опять прибыл в эту обитель, часовня была пуста, и монахи показали мне его могилу. Да спасет его и всех нас в день восстания из мертвых Иисус, утренняя звезда, упование наше. Мессира Салимбени, которого я называю истинным мастером страшного суда, я не видел с той ночи. Возможно, он возвратился в отдаленное Восточное Королевство, где провел столько лет своей жизни. Но тайну его искусства я сохранил в памяти и привожу ее здесь для тех, кто силен и уверен в себе. Возьми, самонадеянный человек, настойно в наводке карментиля три доли. Возьми затем. Дальше, дальше, — торопил доктор Горский.